Апельсины. Брон отошел от окна и задумался. Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река широкая, свободная. Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет как сон, и он увидит вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь, увидит все, как молодой орел он взмоет, освобожденный в воздушной пустыне, и крикнет: «Что? Не все ли равно?» Крикнет, и в крике будет радость жизни. Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое бледное замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четыреугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким плачущим криком. Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто заведует гостиницей с железными занавесками. Так думал Брон. И злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудился написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимое условие его существования. Но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежили. Синяя река дрожала золотыми блесками. Внизу, глубоко под окном, как шаловливые дети, лепетали молодые зеленые березки. «Тяжело сидеть весной», — подумал Брон и вздохнул. «Третья весна в тюрьме». И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо. И это ушло. Ради чего? «Да, ради чего», — повторил он, — «несчастная рабская страна». Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Сухие математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника, ему стало скучно и холодно. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери. В четыреугольном отверстии появились щетинистые усы, пуговицы, и бесстрастный хриплый голос произнес: «Передача». Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки, апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровища, неожиданно свалившиеся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело. «Но кто же мог прислать?» — соображал он. На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера. «Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих». И он начал торопливо рыться в провизии, ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин, и вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец. Вот она, какая маленькая, однако хитро придумана. Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона. «Товарищ», — гласила записка, — «я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания, если что нужно, пишите. НБ». И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости. Теперь стало ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из... Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать, и стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку. «А все же пошлю», — подумал Брон, успокаивая себя еще тем соображением, что ответ — долг вежливости. «Скучно же так сидеть». Так подумал Брон, стоявший среди камеры с апельсином в одной руке. Второй же Брон, сидевший где-то глубоко в броне первым, сказал: «Как приятно, когда о тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы». Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все казалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свиданий и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. НБ писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнения в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний. «Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это, не знаю. НБ». Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо, в котором объяснял, что страдания их – ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. «Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон». Раскрывая на сон грядущий Герце и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что НБ высокого роста – тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь посылая большие подробные письма в красивой грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо осознавая это, он с каждым днем чувствовал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространство, и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой. Девушка писала Брону, что и ей тесно жить, что, чувствуя себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства, она рвется на свободу с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе. И, читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим отвагу юности. В один из четвергов, когда за дверью камеры где-то глубоко внизу гремели голоса и шаги надзирателей, Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный. Вытащив из него записку, он сел и прочитал. «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно. Поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение, и так тепло, весело на улице. НБ». «И так тепло, весело на улице», — подумал Брон. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху. Но тут же внизу раздались четыре свистка, и торопливый резкий голос крикнул: «56-й! На свидание!» И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь и, быстро окинув камеру привычным взглядом, сказал: «Пожалуйте», Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий. Зальный надзиратель, толстый усатый человек с медалями, увидя Брона, поспешно спросил: «На свидание?» «В конец, пожалуйста, в камеру направо». Брон пошел в конец длинного коридора, ступая той быстрой легкой походкой, какой ходят люди, долго сидевшие без движения. Другой надзиратель, гладко причесанный, печальный человек, ввел его в пустую камеру, заново выкрашенную серой масляной краской, и вышел, притворив дверь. Прошло несколько томительных минут, которые Брон старался сократить курением, не в силах будучи побороть чувство стеснения, неловкости и ожидания. Наконец дверь быстро распахнулась, и тот же надзиратель равнодушно произнес: «Пожалуйте сюда». У Брона сильно забилось сердце, и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистр, молодой человек с сытым бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брон вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скучающе скользнули по нем, и Брону показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брон вспыхнул и повернулся к двери. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку. «Ну вот, здравствуйте», — сказал он, кашлянув. «Ну, как здоровы», — поспешил он добавить, чувствуя, что предательски краснеет. «Прошу сесть, господа», — раздался скрипучий голос ротмистра, и Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села, а на столе между ними протянулись пухлые белые руки ротмистра. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно, с отчаянием придумывал тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасающей быстротой, и одна из них била его по нервам. «Я сижу тупо, как дурак, как дурак, как дурак». «Ну, говорите же что-нибудь», — тихо сказала девушка и виновато улыбнулась. Голос у нее был слабый, грудной. «Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке, говорят, больше». «Да, там больше», — согласился Брон значительным тоном. «Там 10 минут дают». И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились. «Я очень торопилась сюда», — продолжала девушка. «Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, 1,5 часа». «Спасибо, что пришли», — сказал Брон деревянным голосом. «Очень скучно сидеть». «Что же это я жалуюсь?» — внутренно нахмурился он. «А вы как?» «Я», — рассеянно протянула девушка. «Да все так же». Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок, побарабанил пальцами по столу и, с треском открыв огромные часы, сказал, поднимаясь: «Свидание кончено, кончайте, господа». Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и торопливо бросила: «Я приду в четверг, а вы не скучайте». Она думала, быть может, встретить другого закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы сохранившись за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, так же... Все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, от чего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона. Конец книги.